Федор осмотрел и свою грудь. Да, помяло сильно. Во многих местах тело порвано. Тихий лег и стал мыться, убирая из себя кровь и грязь, оставшуюся от ствола. Вода стала рыжей вокруг. Хорошо, что все-таки тут было какое-то течение. Кровь постепенно относила. Федор повернул голову и прямо так, не пользуясь даже ладошкой, стал пить. Вода оказалась сильно минерализованной, с необычным, никогда не встречавшимся ранее привкусом. Но жажду она утоляла, это теплая и странная вода. Федор не мог бы сказать, как долго он пролежал в этом озере. Наверное, довольно долго. Потому что солнце успело встать совсем высоко, и кожа во многих местах сморщилась. Ему даже казалось, что он немного подремал в воде, пристроив голову на мелководье, поближе к берегу. Спалось в воде на редкость хорошо. Звон ручейка убаюкивал. Ему опять страшно хотелось пить, и Федор повернулся на бок, долго втягивал в себя дивную, гордую воду. Впрочем, тело чуть-чуть отдохнуло, и пора было думать о главном. Федор встал, как мог, на колено одной ногой и на руки. Стал так передвигаться к берегу. Ох, как неприятно было ползти вверх по огромным следам, вперемешку со следами медвежат. Невольно вертелось в мозгах, что кто угодно и в любой момент может вынырнуть из этих кустов, мелькнуть прямо по ходу, между стволами. Впрочем, не одни медведи тут ходили. Там, где ключ выбивается из-под скалы, на колья насажены три медвежьих черепа. Кем? Когда? Все это вопросы без ответов, и даже сходить посмотреть Федор сможет не скоро. Туда ведь надо прыгать по камням. Тихий стал собирать свои манатки. Старался отжать всю одежду, вылил воду из сапог и все развесил на ветках двух близко растущих раскидистых кедров. Было совсем тепло и странно, что так мало насекомых жужжало и зудело в тихом воздухе. Или тут уже очень высоко. Но Тихий вовсе не чувствовал стеснения дыхания или других признаков высокогорья. Значит, есть что-то особенное в этом месте, и потому насекомых тут мало. Интересно, а комаров и мушки тут тоже меньше, чем в других местах тайги? Но, наверное, здесь все же высоко. Вон какие низкие тут кедры и пихты, как много камня в почве. Что-то в прозрачности воздуха тоже наводило на мысль о приличной высоте над уровнем теплых долин. Федор обследовал свой рюкзак. Крупы и хлеб почти не намокли. Разве что буханка раздавлена его спиной в лепешку. Не страшно. Тем более целы консервы. Больше двух недель мог жить Тихий на том, что повесил на кедр вместе с рюкзаком, даже ничего не добавляя. Уже очень хотелось есть, и Тихий подавил первый порыв — открыть банку консервов, съесть с хлебом. Нет, он будет действовать разумно. Неизвестно, сколько здесь сидеть. Жаль. Есть у него только кружка. Литровая кружка, не городская. Но сейчас Тихий много бы отдал за котелок. Не прошло и часа, как весело запрыгал огонек, охватывая кучу сучьев, облизывая бока кружки. И у привала в этой кружке каша, делая жизнь окончательно великолепной, или, по крайности, приемлемой. Плохо то, что в следующий раз для огня придется пойти уже дальше. И с каждым днем собирать дрова придется все дальше и дальше. Впрочем, и нога с каждым днем будет все здоровее и здоровее. Но даже не делая больше ничего, только растянув кашу на несколько недель, Тихий уже мог вернуться. До выздоровления у него есть еда. А кусок полиэтилена можно подослать под себя, чтобы не добралась сырость ночи. Пойдет дождь, спасет все тот же полиэтилен. И даже на случай прихода зверей Федор чувствовал себя не так уж плохо. Теперь нож торчал за левым голенищем. Тихий уже приготовился воткнуть ложку в кашу, как движение на том берегу заставило его насторожиться. И правильно заставило. Из зарослей молодых кедров торчала голова и половина туловища медведя изрядных размеров. Федор не сомневался, это вовсе не его спаситель. По каким признакам? Трудно сказать. Федор опознавал разных зверей так же точно, как горожанин может распознать разных людей. Зверь не делал ничего, что должно было бы напугать Федора. Никакой агрессии. Он просто стоял и смотрел. Тихий припал к земле. Потянул финку из голенища. «Не дай, Господи!» Выдохнулось внутри. Но медведь и не думал нападать. Федор он показался таким же, как тот, давешний, кто нес его всю ночь и, наконец, принес его сюда. В чем таким же? Ну, таким же, лишенным агрессии. Таким же спокойным и разумным. При том, что Федор сам не смог бы сказать, почему он так оценивает этих двух медведей. Зверь постоял и исчез. Раз, и его уже не было на берегу. А Федор полежал, подождал, понервничал. А вдруг зверь тихо обойдет водоем и выйдет из этого леска? Но в конце концов Федор тихий успокоился и стал есть кашу. А потом поставил еще полную кружку на чай. Так он и лежал навзничь. Только раз сполз в водоем купаться. От удивительной воды ссадины на груди уже покрылись новенькой розовой кожей. И кроме того, ему просто хотелось купаться. К вечеру стало прохладно. Федор оделся и сел спиной к дереву, поудобнее. Спать не стоило ложиться, пока не выйдет луна и настанет глухая ночь. Ведь хищники бродят не по ночам, как думают многие, а скорее именно в сумерках. По скорости, с которой исчезло дневное тепло, Федор тоже угадывал высокогорье. И тут он опять появился. Не таясь, не пытаясь шагать бесшумно, двигался. Медведище. Федор тихий сразу узнал в нем того, кто принес Федора в эти края. Зверь, которого он начал звать спасителем, чтобы отличить от других и чтобы отблагодарить. Нет, и правда, как его теперь благодарить? Федор теперь не сомневался, что уж чего-чего, а опасности этот зверь совершенно в себе не несет. По крайней мере для него, для Федора. Медведь подошел совсем близко, и Федор увидел, в зубах у зверя было ружье. Ружье Федора Тихого, до которого он не мог дотянуться полтора суток тому назад, чтобы пустить в себя пулю. Зверь подошел вплотную к Федору, уронил оружие к нему на колени. Первой реакцией было осмотреть оружие. Нет, ну как осторожно он нес. Только в одном месте на цевье небольшая царапина и все. И вот что еще надо сделать. Открыть замок оружия, заглянуть в стволы. Чисто. Федор закрыл ружье, снял с предохранителя. И только тогда поднял глаза. Медведь тихо стоял в двух шагах. Голова почти уперлась Федору в грудь. С отвычки опять замутило от острого запаха зверя. Медведь и не думал бояться. Его не смущало, что в руках у Федора две смерти, спящие до времени в стволах, и что он сам принес ему оружие. Зверь внимательно наблюдал и только. Спаситель. Назвать его, произнеся нужное сочетание звуков, тихий не мог, но мысленно дал именно такое имя зверю, который принес его сюда. Глазницы у медведя совершенно облеплены мошкой. Тут, на озере, мошки почти что не было. Медведь пришел из мест, где мошки много. Федор протянул руку, коснулся пушистой шерсти зверя. Пусть он никогда не бил медведя, еще двое суток назад его поступок был совершенно для него невероятен. А вот сейчас он стал единственно возможным. И Федор начал с того, что прогнал, передавил руками всю мошку, скопившуюся возле глаз животного. Медведь не тронулся с места. Не шелохнулся. Федор понюхал собственную руку и убедился. Теперь он сам пахнет почти как медведь. Тогда Федор обхватил руками жуткую башку, размером с колесо грузовика, прижался щекой к мохнатой щеке возле желтоватых клыков. Слезы текли по лицу, по бороде спасенного. Он буквально сотрясался от рыданий. Плакалось обо всем, о своем спасении, о благородстве зверя, о непонятности всего происшествия. О том, что как ни старайся, он не сможет отблагодарить медведя. Зверь же стоял неподвижно. Федор отстранился, лицо к лицу, нос к громадному, с коровьей, черному носу. И тогда зверь, не меняя выражения лица, облизал лицо Федора своим языком, громадным, как полотенце. Старательнее всего задерживался зверь на глазах и щеках, там, где слезы оставили следы. Опять зверь ритмично фыркал и ворчал, понижая и повышая тон. Федор плохо реагировал на это, а потом как мог. А карач кинулся к рюкзаку, достал здоровенную банку тушенки, голландскую говядину в собственном соку, открыл ножом. Нет, это был совсем необычный медведь. Зверь понюхал говядину, поднял голову на одном уровне с сидящим Федором и опять зафыркал, заворчал. «Не понимаю», — сказал бы, разведя руки Федор, — «прости, но я совсем не понимаю». Так обязательно сказал бы Федор медведю, но он не умел говорить. И Федор только промычал нечто невразумительное, смущенно усмехнулся и развел руками, пожал плечами, мол, никак. Зверь опять повернулся и исчез, на этот раз совсем не моментально. Тяжело, грузно вышагивал зверь, с хрустом валил валежник, не скрывался. Болтался его забавный маленький хвостик на огромном огузке. Федор подумал, что зверь должен страшно устать. Целые сутки бегал он взад-вперед, всякий раз с грузом в пасти. Постепенно зверь скрылся в лесу, а вооруженный Федор уже не опасался спать, не боялся медведей, по крайней мере, здешних медведей у озера. Подстелив на землю полиэтилен, накрывшись почти просохшим ватником, Федор спал беспробудным сном до самой утренней зари. А встав на утренней заре, когда еле разовела полоска горизонта между двух гор, Федор нашел возле своего вчерашнего кострища еще и придавленного зайца. Опять сразу захотелось плакать. Но чего он возится с Федором, этот медведь, или их несколько таких? Тогда зачем он им, этим нескольким? Федор освежевал, стал жарить зайца. Проковылял к озерцу, умыться, принести воды, чтобы поставить себе чаю. И там, на другом берегу, захрустел валежник. Затрещало. Этот медведь тоже не думал скрываться. Размашисто шел себе к роднику. Послышался звук, от которого у Федора непроизвольно возникло желание схватиться за ружье. То особое, присущее только медведю ворчание, при котором звук идет, как бы резонируя в огромной утробе. Это ворчание исходило словно из недр всей медвежьей туши, а не просто из глотки и зева. Зверь шел, припадая на переднюю левую лапу, нелепо загребая ею время от времени. Зверь сразу же пошел к скале, туда, где вырывался на поверхность земли ключ, торчали черепа зверей на кольях. Тихий никак не мог понять, чего же его, медведя, понесло так далеко от озерца. Как зверь, к его полному удивлению, стал вдруг совершать какие-то странные действия. Для начала медведь припал на обе передние ноги, так, что теперь зад торчал высоко в воздухе, а голова почти не касалась земли. Потом зверь поднялся, сел назад и сидел так, по расчетам Федора, не меньше 15 минут. Странно выглядели эти два почти одинаковых силуэта. Каменный, громадный и живой, темный. Крохотный в сравнении с первым. Потом зверь вдруг начал перетаптываться, будто совершая какой-то неведомый танец. Федору показалось, что он при этом пофыркивает и взрыкивает, как и его спаситель вчера. Но уверенности не было. Мешал веселый звон ключа.